произойди это, мы приняли бы самые решительные меры или потребовали у полиции, чтобы их арестовали. Ведь если мы против них, то на стороне закона. Мы этого не сделали, ничем не показали, что узнали его. Такого никто не выдержит. Я уверен, не найдется на земле человека, который не моргнет, когда дважды за одну ночь столкнется с убийцей, чуть не прикончившим его самого. Поэтому можно считать, что непосредственная опасность миновала. Настоятельная необходимость отправить нас на тот свет отпала. Сейчас они понимают, что мы, поскольку не узнали Дюрана, вообще никого не опознали на Нансвилле. И не будем уведомлять Интерпол. Значит, мы сейчас в безопасности? О, Боже ты мой! Мне бы очень этого хотелось. Но подозрение. Но ты только что сказал, не знаю. Почему я уверен? Сказал я раздраженно. Но тем не менее это факт. Они так тщательно исследовали корму Файркреста, что только диву даешься. А осмотрев машинное отделение наполовину, вдруг потеряли к нему всякий интерес. Во всяком случае, Томас. Должно быть, он что-то обнаружил. Ты ведь видел его в салоне? Когда он осматривал носовые каюты и верхнюю палубу, ему все было до лампочки. Батареи? Нет. Он был удовлетворен моим объяснением. Правда, я не понимаю, откуда у меня эта уверенность, но я прав. Значит, они вернутся? Точно. Тогда лучше достать оружие. Подожди. Наши друзья знают, что мы ни с кем не можем связаться. Судно с материка, которое совершает регулярные рейсы, бросает здесь якорь два раза в неделю. Оно приходило сегодня. Теперь появится через 4 дня. Основная связь с материком прервана. А если я буду считать иначе, значит, я не вышел из дошкольного возраста. Наш передатчик выведен из строя. Если в торбе нет почтовых голубей, скажи, какая еще существует возможность связаться с материком? Шангрила? Шангрила — судно, которое стояло на якоре рядом с нами. Белая сверкающая яхта 40 ярдов в длину, похоже, сама испускала золотое сияние. На ней наверняка есть дорогой передатчик. Кроме того, в бухте стоят еще 2 или 3 достаточно крупные яхты, чтобы иметь на борту рацию. Остальные, видимо, снабжены только приемниками. Как ты думаешь, сколькими передатчиками в гавани Торбия будут пользоваться утром? Одним? Вот именно. Об остальных позаботятся наши друзья. Они будут вынуждены это сделать. Мы же не можем никого предупредить, чтобы себя не выдать. Страховые компании выдержат. Ханслет посмотрел на часы. Было бы не кисло разбудить сейчас дядюшку Артура. А вот эта перспектива мне не улыбалась. Ханслет взял пальто, натянул его и, подойдя к двери, обернулся. Наверное, пока ты беседуешь, мне лучше прогуляться по палубе. А если поразмыслить хорошенько, то надо бы взять с собой пистолет. Томас говорил, что они уже проверили 3 судна. Поскольку Макдональд ничего не возразил, не исключено, что так оно и есть. Так что, может быть, наши друзья, высадив полицейских на берег, сразу же вернутся к нам, поскольку ни одного работающего передатчика в гавани не осталось. Может быть. Все остальные яхты в бухте меньше Файркреста. кроме нашей еще одна с собственной рубкой. Все остальные держат передатчики прямо в кают-компаниях, где и спят, поэтому прежде чем вывести из строя передатчик, нашим друзьям пришлось бы сначала вывести из строя хозяев яхт. А на это они не решаются, пока с ними Макдональд. А вот это спорно. Возможно, Макдональд поднимался на борт не каждый раз. Ты можешь проспорить свою пенсию. Я не доживу до пенсионного возраста, но пистолет с собой все-таки захвати. Файеркрест был построен 3 года тому назад. Верфь в Саутгемптоне и военно-морская радиофирма изваяли его совместными усилиями в глубочайшей тайне